По сообщениям из Сеула, 10 марта в Сеуле по инициативе Южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакэньхэ» прошли массовые митинги и демонстрации. В них участвовали 100 тысяч человек. Представители общественных организаций, горожан, учащихся и парламентариев от оппозиции. На митинге со свечами в поддержку постановления об импичменте Пакэньхэ, который прошел на площади у ворот Куаньхуа, выступавшие потребовали ареста и расследования Пакэньхэ, наказания всех соучастников и строительства нового общества. Передают, что на южнокорейских сайтах одна за другой появились статьи и песни в честь победы в борьбе за импичмент Пакэньхэ.